Тимоха газанул, ровер рванулся к мосту. Те у костра услышали нас метров за 100. Повернули головы и начали вглядываться, недоумевая, что бы это могло быть. С тыла они опасности не ожидали. Когда мы были уже в метрах в 50, они начали медленно подниматься. В 30 суматошно похватали свои автоматы. Но было уже поздно. Двумя короткими очередями Муха и боцман уложили всех 5 вокруг костра. Ровер резко затормозил перед грузовиком. Тимоха соскочил с водительского сиденья и залег с Калашниковым, страхуя нас, а мы 6 навалились на зелок, пытаясь откатить его в сторону. Хрена с два. Не с места. Муха метнулся в кабину, снял зелок со скорости и с ручника. Теперь он легко пошел, но 4 секунды мы потеряли. Я обложил себя предпоследними словами, но что толку? Удача, барышня, капризная, небрежности она не прощает. И точно. Только мы собрались попрыгать в ровер, как из блокпоста, стоявшего в метрах в 30 от моста, высыпало не меньше 20 духов, и такая пальба пошла, что нечего было и думать уходить на ровере. У них тоже стрелки были не из последних, а битком набитый открытый джип лучше цели и не бывает. Так что пришлось нам распластаться под прикрытием грузовика и железных мостовых ферм и уйти в глухую оборону. Под нашим огнем они тоже залегли и начали короткими перебежками брать мост в полукольцо. Худо дело. Продержаться мы могли столько, насколько хватит патронов. А этого добра у них было намного больше. Прорваться к ним в тыл нечего было и думать. С блокпоста подвалило еще 10. Скатиться в ущелье Аксу тоже не выход. Пока мы будем пластаться по крутым откосам, они с моста выбьют нас поодиночке, как на учебных стрельбах. Был только один выход. Плохой. Но другого не было. Тимоха оглянулся, крикнул мне: «Валите по одному. Я прикрою. Потом прикроете меня». Это и был тот самый единственный выход. Я приказал: «Док, пойдешь первым. Пленки береги. Артист за ним. Потом Муха, боцман, трубач. Начали!» Огнем из 6 мы заставили всех духов воткнуться носами в землю. Док двигался грамотно от одной несущей двутавровой стойки к другой. Когда он оказался на той стороне моста, мы дали духам возможность поднять головы и немного пострелять. А потом повторили. Артист нормально ушел, боцман тоже. Муху, по-моему, зацепило в ногу. В последней ферме он уже перебегал, прихрамывая, но все же перебежал. Трубача мы прикрывали уже только из 4. Я из 2 с обеих рук, Тимоха тоже из 2. Тут очень кстати пришлись жеребцовские калаши. Когда подошла моя очередь, я потащил Тимохе все 4 и оставшиеся магазины положил ему под руку. Похлопал по спине. Он коротко оглянулся, кивнул: «Давай, пастух», и начал поливать из 2 без передышки. Боевики уже разгадали наш маневр и старались стрелять прицельно. Пока я короткими перебежками и перекатами по деревянному настилу моста передвигался от фермы к ферме, пули вокруг меня так и ярились. Стальные тавры и двутавры гудели от рикошетов, будто бы кто-то резко дергал гитарные струны. Из-под ног летела щепа. Но мне все же удалось выскочить в более-менее безопасную зону. Ребята уже заняли позиции и ждали команды. Я пристроился за какой-то балкой и махнул рукой. Влупили в 6, не жалея патронов. И хотя пальба была неприцельной, нужный эффект произвела. Духи примолкли на 2 секунды, этого Тимохе хватило, чтобы прыгнуть за руль ровера и резко взять с места. Тут уж духи повскакивали и начали поливать на всю катушку. И многие поплатились за это. Далеко-недалеко, но в стоящего человека даже издалека попасть можно. Ровер уже шел по мосту, быстро набирая скорость, еще 40. И вдруг средний, 20-метровый пролет моста вздыбился от мощного взрыва и стал медленно валиться вниз. Подорвали, гады. Видно, взрывчатка была заранее уложена, как раз на случай попытки прорыва. И кто-то на их блокпосту успел нажать на кнопку. Я ожидал, что Тимоха затормозит. Но ровер явно набирал скорость. На что он рассчитывал? Сходу перелететь через 20-метровый провал? Если бы хоть маленький трамплинчик был, мог бы. На трюковых съемках на Мосфильме он и не такое проделывал. Но трамплинчика-то не было. Никакого. Мы даже стрелять перестали. И духи тоже. Стояли, опустив автоматы, и смотрели. Ровер пересек обрез моста и словно бы завис в воздухе. Инерция у него была что надо, но и с законом всемирного тяготения не поспоришь. Все шло к тому, что ровер врежется в опору моста метрах в 10 ниже настила. Но в тот момент, когда джип должен был начать терять высоту, Тимоха вскочил ногами на сиденье и резко прыгнул вверх. Так они и летели. Ровер вниз, а Тимоха над ним с расставленными в стороны руками. Как обезьяна, перелетающая с ветки на ветку, или как икар, у которого уже не было крыльев. И расчет его оправдался. Почти. Ему удалось вцепиться обеими руками в верхний край поперечной балки уже на нашей стороне пролета, и будь эта балка поуже, он наверняка удержался бы. Но двутавр был широкий, был наверняка в ржавчине и грязи. Пальцы Тимохи соскользнули, и он тряпичной куклой полетел вниз вдоль опорного мостового быка. Господи! Он летел целую вечность, а мы стояли на мосту, смотрели и ничего не могли сделать. 60 метров высоты. У него не было ни единого шанса. Наконец он упал на камни между остатками мостового пролета и горящим ровером, у которого при ударе о землю рванул бензобак. Шевельнулся и затих. Навсегда. Лейтенант спецназа Тимофей Варпаховский.